Распорядок жизни. Жослена увлекают в примыкающий к часовне зал собраний капитула, где должна закончиться церемония. Его вид еще не полностью соответствует принятому у тамплиеров, ибо среди их стриженных черепов он выделяется длинными волосами. Брат Гумберт сажает его перед собой. «Прекрасный брат», — говорит он, — «Господь исполнил ваше желание. Вы вступили в ряды замечательного ордена, каким является рыцарское братство тамплиеров, и теперь вы должны стараться ничем не запятнать честь этого ордена, чтобы не утратить принадлежности к нему. Да хранит вас Бог! Мы же расскажем вам кое-что о причинах возможного исключения из ордена и лишения монашеского звания». Брат Гумберт немного помедлил. Он с непритворным вниманием оглядел нового брата. Возможно, вспоминая, как и большинство присутствующих, собственный прием. Он еще не закончил своего дела. Именно ему, председателю капитула, предстоит информировать новичка о его обязанностях, ровно как и о том, что гласит по этому поводу устав. «О, прекрасный брат!» — начинает он более задушевным, чем прежде, тоном. «Вы уже слышали о причинах, приводящих к исключению из ордена, но не о всех. Об остальных вы узнаете и станете остерегаться их, если будет на то Божья воля. Вам следует задавать вопросы, и вы все узнаете от братьев, ибо существуют и другие проступки, за которые придется отвечать, если вы совершите их. Вы никогда не должны оскорблять христианина, поражать его во гневе своим кулаком, дланью или пинком, дергать его за волосы, сбивать его с ног. Если вы ударите христианина камнем, палкой, оружием или чем бы то ни было еще, вопрос о вашем пребывании в ордене будет решать братья, и на ее усмотрение будет изгнать вас или оставить. Вам не следует клясться именем Господа, Пречистой Девы Марии или святых мучеников и мучениц. Вы никогда не должны брать в услужение женщину, разве что заболеете и получите на то особое разрешение командора. Вам нельзя обнимать женщину, даже мать, сестру или иную свою родственницу. Вам запрещается говорить о ком-либо, что он коростовый, вонючий, коварный, или употреблять иные грубые слова, ибо грубая речь нам запрещена, а следует нам придерживаться учтивости и добронравия. Таково руководство, которому следуют тамплиеры, устав, сокращенное изложение которого предлагает ныне брат Гумберт Жослену, чтобы удержать его от неверных шагов. «Теперь», — продолжает брат Гумберт, «мы сообщим вам, как следует спать. Отныне вам полагается отходить ко сну в сорочке, под штаниках, полотняных штанах и опоясанным тонким кушаком. На вашей постели будет 3 простыни, соломенный тюфяк и 2 покрова. Вместо одного из покровов вы можете пользоваться кисейным покрывалом, если костелян выделит вам его. Вы не должны иметь иной одежды, кроме той, которую получите от костеляна. Если вы купите что-либо еще, суд над вами будет коротким. От постельных принадлежностей и одежды брат Гумберт перешел к поведению за столом, и Жослен внимательно слушал его. Далее мы вам сообщаем, как следует являться к столу и являться вовремя. Вы должны приходить по звону колокола. Когда колокол созывает на трапезу, следует прийти к столу и ожидать священников и духовников, чтобы прочитать молитву перед едой. Вы должны взять на свою долю хлеба и воды, прочесть молитву, после чего можете сесть и переломить ваш хлеб. Если вы окажетесь рядом со священником, вам следует смиренно произнести «Отче наш» перед тем, как переломить свой хлеб. После этого можете вкушать в мире и в молчании свой хлеб и те явства, которые пошлет вам Господь. Но вы ничего не можете требовать, кроме хлеба и воды, ибо ничего большего вам не обещано. Если же братья вкушают что-то иное, вы можете, не стесняясь, просить этого. Если мясо и рыба окажутся жесткими, плохо приготовленными или испорченными, вы можете попросить заменить блюдо. Но лучше всего будет, если за вас попросит ваш товарищ. В противном случае вам лучше стерпеть и промолчать. Брат Гумберт приблизился к главному, к религиозным обязанностям тамплиеров, двойная цель которых, как мы уже говорили, состояла в том, чтобы сражаться за веру на духовном и мирском поприще против духа зла, и внешнего, и внутреннего, а также против неверных.